Джай убрал руку, подвинул столик с подносами поближе и спокойно начал есть. Несколько секунд Хел удивленно смотрела на мастера, но затем решила последовать его примеру и принялась уничтожать содержимое своего подноса. «У тебя есть одно преимущество», — сказал Джай, отодвигая опустошенные контейнеры и берясь за кружку с чаем. «Знаешь, какое?» Хел отрицательно покачала головой. «Ты не боишься смерти, совсем не боишься». Джай откинулся на спинку дивана и подмигнул. «А это значит, что в момент смертельной опасности, пока другие будут думать, как выжить, ты сохранишь способность мыслить адекватно. Единственный человек, который на такое способен, кроме тебя, это Сайсиен. У него эта особенность появилась после того, как высшие кровососики убили всех близких. О том, как ты дошла до такого, я и спрашивать не стану». Хел неопределенно пожала плечами, явно не планируя вдаваться в подробности собственной жизни. Отодвинув поднос, взяла чай. «Ладно, девочка», — пристально разглядывая ее, произнес Джай, — «поговорим о твоем втором преимуществе». «О каком?» Ей очень не нравилось, как он на нее смотрит. «У тебя, малышка, определенно есть мозги», — глубокомысленно изрек учитель. «И я дам тебе совет, который позволит выжить в любых условиях. Тренируй мозг». «Это единственный совет?» «Нет, но самый главный. Смотри на экран». Джай потянулся за переключателем. Щелчок, и на экране появился человек с единственным глазом. Второй был скрыт повязкой, бриллиантовая сережка едва поблескивала, на голове шляпа, в зубах сигара. Взгляд казался слегка безумным. «Что ты можешь сказать, глядя на него?» Учитель спросил обычным тоном, но Хел почувствовала, что здесь не все так просто. «Странный человек», — задумчиво ответила наемница. «Чем странный?» Теперь она определенно видела, что Джай заинтересовался ее ответом, да он и не особо скрывал свое любопытство. «Это один из советов 30 капитанов?» Девушка внимательно следила за реакцией преподавателя. «Почему ты так решила?» «Из-за вас. Первой моей мыслью было, что это придурок, помешанный на байках о пиратах, но ваша реакция плюс тот факт, что он не боится показаться глупым, все это дало повод думать, что сей человек настолько влиятелен, что не выглядит смешным. Скорее всего, ему уже пытаются подражать. В то же время, такое нарочитое создание образа – показатель того, что истинную личность он определенно прячет. Кстати, а что у него с глазом?» Джай посмотрел на девушку удивленно, затем рассмеялся. «Браво, малышка, ты просчитала меня и смогла увидеть главное. Да, это Рексар, член Совета 30. Он один из первых предложил образовать союз и действительно давно перестал быть смешным. Хотя о нем я не могу рассказать многого. Еще не время. А про глаз у Кайла спросишь. Смотри на экран». Щелчок, и перед ней степь. Зеленые травы колышет ветер, бескрайнее пространство, луга словно тянутся до самого горизонта. Спокойствие и тишина. Хел с восторгом смотрела видео, и в то же время представшее не показалось ей мирным, где-то внутри что-то сжалось. «Как тебе пейзажик?» Джай снова испытывал девушку. «Я бы убралась оттуда и побыстрее». «А почему?» «Опасность, просто чувствую ее. А может, паранойя?» «Великолепно, Хел. Интуиция у тебя на уровне. Ну, или паранойя. Смотри внимательно». Он снова щелкнул переключателем, и изображение начало прокручиваться в ускоренном режиме. Съемка велась сверху. На трехмерном видео люди в комбинезонах выходили из корабля, расставляли приборы, больше 20 человек стояли с неизвестными Хел стволами на охране. Но они не успели сделать даже выстрела, когда из зелени трав на них бросилось нечто темное, словно тени, после которых остались только трупы. «Этот корабль не взлетел, мы даже не смогли забрать трупы, хотя людей никто не ел. Они так и сгнили посреди этой прекрасной степи. Видео получили только потому, что оно сразу транслировалось в управлении. Теперь вопрос для тебя. Сколько было убийц?» «Трое». «Я в восторге». Джай улыбнулся. «Правильно, малышка. Мы разглядели их только при замедленной съемке. А как ты догадалась?» «И так первыми упали трое охранников». «Хм, логично. Когда ты работаешь наемником длительное время, Перестаешь считать трупы и смотришь только на опасность. Ладно, гляди на экран. Доела уже. Ну, надеюсь, удержать обед в желудке сможешь». Он щелкнул переключателем, и Хэл задержала дыхание. Твари оказались не черными тенями, это были гуманоиды, даже одетые в куртки и брюки. Вот только ходили они босиком, а изо ртов высовывалось что-то черное и смертоносное. Словно конечность осьминога, но вместо присосок на ней оказались когти, и судя по тому, как чернели нанесенные этими когтями раны, на них был яд, вызывающий почти мгновенное разложение. «Что это за планета?» — сдерживая отвращение, спросила Хэл. «Планетка номер 347. Для нее нет названия. Ее так и не исследовали, хотя мы пытались, учитывая, что предположительно там огромные залежи тримиуна. Знаешь, что это?» «И нет». «Ох, работа с тобой, поле непаханное. Ну да ладно. Тримиун — это топливо, причем одно из лучших. Оно уступает только кристаллам гестеркона. Не грусти, все еще выучим и начнем с азов». Джай отпустил ее в половине четвертого. Не обращая внимания на подрагивающие от усталости ноги, Хэл поднималась по ступенькам, надеясь, что успеет хоть полежать немного перед практическими занятиями. Надеялась она зря, так как на лестнице ее поджидал удав. «Слушай», — примирительно начала Хэл, — «давай не сейчас, а? Я очень устала». Он недобро усмехнулся. «Пытаешься разжалобить? Неплохая тактика, но бессмысленная в моем случае. Думаешь, я ждал тебя тут раненого прорву времени, чтобы сейчас так просто отпустить?» Он поднялся со ступенек и сделал к ней шаг. «Да, удав, ты тут зря просидел раненого прорву времени», — послышался голос сверху, и Дэйв, спустившись, подошел к девушке. «Что, пасете ее по очереди?» Наемник был в ярости, но драться с Дэйвом инструкции не позволяли. «Мы еще встретимся, крошка». Дэйв с усмешкой посмотрел ему вслед и, взяв Хэл за руку, потянул ее вверх по ступенькам. «Я и сама ходить могу», — заметила наемница. «Ага, можешь». Дэйв рассмеялся, но отпустил ее только перед дверью в их общую комнату. «А мне ждать, пока ты, кряхтя и со стоном, будешь ползти? Нет уж». Он толкнул двери и пропустил ее вперед. Стилет с бесом, уже переодевшись, разминались, бросая друг друга кинжалы и перехватывая в полете клинки. «Ты как, малышка?» — спросил стилет. «Нормально». Джай много рассказал о появлении наемников как государства и кое-что из истории. «А вы не боитесь?» «Чего бояться?» — рассмеялся бес. «Ну так». «Я так тоже смогу?» — завороженно следя за сверкающими клинками, спросила Хэл. «Сможешь, сможешь». Дэйв подтолкнул ее к их с Алекс комнате. «А теперь иди, отдохни чуток. Скоро нам на практические идти». Когда девушка зашла и прикрыла двери, стилет обернулся к Дэйву и спросил, «И сколько челов ее поджидало?» 12, улыбнулся Дэйв. Удав оказался самым настырным. «Нужно будет девочке браслет дать». Стилет снова бросил кинжал. «Но уверен, что малышка меньше, чем через месяц научится давать отпор почти всем». Дэйв лег на диванчик и, положив руки под голову, стал внимательно следить за разминкой. «Бес, у тебя бросок левой стал лучше, но ловишь ты еще преимущественно правой». «Знаю», — прорычал гигант, — «работаю над этим». Хэл провалилась в сон без сновидений, едва голова коснулась подушки. Через 30 минут ее разбудила Алекс. «Эй, малышка, подъем, пора собираться, пора на выход». Девушка проследила, как наемница надевает бесформенные белые штаны и плотно перетягивает запястья эластичными бинтами. Через минуту Хэл, сполоснувшись под душем, также принялась переодеваться, найдя похожее одеяние в своем шкафу. «Стой!» — Алексия сняла уже надетую белую кофту и показала на свою перебинтованную грудь. «Там, конечно, мужики, но заботиться о твоих прелестях они не будут, так что перебинтовывать бюст обязательно». Алекс терпеливо объяснила, как нужно накладывать эластичную ткань. Затем помогла перебинтовать голени, и только после этого обе девушки вышли в общую комнату. «Бежим», — приказал стилет, открывая дверь в коридор. Зал для практических занятий находился на третьем этаже, и это радовало. Огромное помещение с желтым теплым и мягким покрытием на полу, зелеными стенами и темным потолком, несколько не вписывалось в представление Хэл об интерьере, но, как ни странно, ей понравилось. Команда стилета появилась одной из последних. Весь первый курс наемников расселся вдоль стен, второй курс занимался на улице. Когда раздался звонок, все уже сидели на своих местах, причем устроились прямо на полу. Хэл стилет посадил впереди себя, и сейчас она спиной чувствовала его дыхание. Когда в зал вошел высокий, как бес, и почти такой же мускулистый мужчина в черной с золотым поясом одежде, все замерли. «Да пребудет с вами сила!» — оглядев учеников, произнес учитель и, дождавшись положенного ответа, продолжил. «Поговаривает, в наши ряды затесалась мелкая заноза. И гдесь ее чудо?» «Подними руку!» — прошептал стилет. Хэл подчинилась, и тренер устремил на нее заинтересованный взгляд. «Ну, добро пожаловать в ряды наемников, Хэл. Меня зовут Адыр. Джай и Руслан рассказывали о тебе, захлебываясь слюной, то ли от восторга, то ли от возбуждения. Давай топай сюда и посмотрим, на что способна протеже Кайла Кинжала». Наемница обреченно поднялась, с нехорошим предчувствием подошла ближе. «Приготовься», — приказал учитель. Она отчетливо видела каждое его движение, даже попыталась отклониться, но через мгновение, кувыркнувшись, полетела на пол, так и не поняв, что произошло. «Плохо», — резюмировал тренер, и, не успев толком выпрямиться, Хэл снова полетела носом на пол. «Так, все с тобой ясно. Ошибка Кайловой фантазии. Топай к стилету, пока трогать не буду». «Мы в паре?» — спросил командир боевой пятерки. «Да, стилет. Пока вашу пару разбивать не стану. Тренируй члена своей команды. Но время наших с тобой занятий увеличим на час». «Понял». Хэл вежливо осведомилась. «Так я могу идти?» Ей молча кивнули. Адыр с явным неодобрением посмотрел, как она, прихрамывая, направляется на свое место. То, что девушка не изучала ни одного боевого искусства, стало для него неприятным открытием, и учитель положительно не мог понять, на что Сейсиен рассчитывал, запихнув ее в одну из лучших команд Академии. Хэл опустилась на пол, и стилет постарался незаметно обнять ее так, чтобы девушка могла на него опереться. «Держись, малышка», — ободряюще прошептал он. «Ты всему научишься, даже не сомневайся». Адыр демонстративно размял шею и, взглянув на ряды наемников, произнес: «Таскар». Хэл посмотрела на поднявшегося высокого мужчину из группы в серебристых тренировочных костюмах. «Это Авагарли», — шепотом пояснил стилет. «Вот тот здоровяк Саерс, их командир. Сильная команда, но можешь их не опасаться». «Почему?» «Они команда, Хэл. Дисциплина у них на уровне, и между нами дружеский нейтралитет». «Да?» — девушка задумалась. «А кого еще можно не опасаться?» «Вон тех». Стилет кивком указал на группу в черном, по правую сторону от них. «Это когти дракона, командир Неврос. И помни, будут проблемы, они прикроют». «С чего бы это? Ты член моей команды, мелкая. Все, внимание на Адыра». Сначала тренер демонстрировал новый прием в замедленном темпе. Объяснял, отвечал на вопросы, пояснял. Хэл слушала внимательно, но не запомнила и половины, что было удивительно. Все рассказанное с Эссиеном накануне могла воспроизвести дословно. Джай так строил свою лекцию, что знания откладывались как-то сами собой. И главное, она также уяснила, но то, что делал Адыр, обидно было, что остальные увлеченно кивали, судя по лицам, прекрасно понимали все сказанное. Причем говорил тренер не о том, какой эффект окажет удар, а о законах физики. Инерция, падение, сила удара. Она перестала понимать, едва дело коснулось какой-то формулы, по которой высчитывалась сила противодействия. «Демонстрирую последний раз», — завершил лекцию тренер, и Таскар в очередной раз полетел кувырком. Но, перекувыркнувшись, мгновенно поднялся, замер, ожидая дальнейших распоряжений. «Теперь становимся в пары. Отработать бросок Олькомби. И никого не жалеть». Адыр выразительно посмотрел на стилета. «Помните, жалость на тренировке обернется гибелью в бою. Не жалеть никого. наносить удары в полную силу. Встали, разбились на пары. Черный потолок мигнул, и на нем вспыхнули символы, те самые, которые Хел не понимала. «Деление с указанием партнера», — объяснил стилет и поднялся. «Ты со мной». Потолок вновь мигнул, и от него к полу потянулись лучи, деля тренировочный зал на секторы. Стилет повел девушку в один из квадратов, точно так же занимали места и остальные. Справа от них оказалась пара Алекса и тот самый здоровяк Саирс из Авагарли. Остальных, находившихся в поле зрения, Хел не знала. «К бою!» — раздался приказ Адыра. Отовсюду стали доноситься звуки ударов, падений, вскрики. Алекс издала протяжный стон. Наемница полетела на пол, причем, судя по выражению ее лица, удар был ощутимым. «Мелкая, не отвлекайся!» — стилет встал напротив, заняв боевую стойку. «Алекс большая девочка. Сейчас встанет и продолжит тренировку. И нам пора». «А это не слишком жестоко?» Хел смотрела, с каким трудом встает Лекси. «Жестоко сейчас проявлять жалость. На тренировках мы не жалеем ни себя, ни партнера. Таков закон. Хел, смотри на меня». Она подчинилась, и стилет начал объяснять. «Сейчас нападаю я. Твоя задача — уклониться и нанести удар, как показывал Адыр. Ничего сложного». «Ненавижу физику», — пробормотала девушка. «Что? Да нет, ничего». В 20:00 череда бросков и приемов, которые Адыр сначала демонстрировал, а затем требовал отработать, закончилась. Наемники прямо из зала отправились в столовую. Кое-кто прихрамывал, некоторые едва шли, кто-то растирал запястье или на ходу снимал эластичные бинты. Алекс, под конец тренировки, дважды уложившая Саерза, была довольна собой и жизнью. Бес и Дэйв о чем-то спорили, Хел угрюмо шла за стилетом и выслушивала бесконечные поучения. «Что ты сжимаешься? Нужно плавно уходить от удара, а ты жмешься. Мелкая, это тренировка, ты должна шлифовать навыки, а удар Алькомби срабатывает даже с вампирами, которые значительно сильнее нас. Понимаешь?» «Ага», — грустно ответила Хел. «Алекс, наконец-то, перешел к другим темам стилет. Молодец, радуешь все больше и больше». «Спасибо, стилетик», — промурлыкала блондинка. «Хелли, не расстраивайся. Первое время я тоже не понимала и половины сказанного». «Я не понимаю практически всего», — пожаловалась девушка. В столовой наемники все так же следили за Хел с пристальным вниманием, но теперь уже не подходил никто. Смотрели, явно обсуждали, демонстративно кивали в ее сторону, но не больше. «Какие ставки?» — посмеиваясь, спросил бес, едва сел за стол. 10-1, что загнется до спарринга», — ответил Дэйв. «Я поставил на то, что выживет». «И за меня поставь», — включился в беседу стилет. «Тоже хочу поучаствовать», — отозвалась Алекс. «И тоже ставлю на мелкую». «Это у вас такой способ психологической поддержки?» — угрюмо поинтересовалась Хел. «Нет». Дэйв весело подмигнул. «Это у нас такой способ подзаработать». Так как ответить на это было нечего, Хел придвинула ближе поднос, принесенный для нее стилетом, и безрадостно посмотрела на свой ужин. Есть, конечно, хотелось, но, судя по запаху, перед ней были жареная печенка и какой-то серо-белый сыр, кашеобразной массой, возлежащий на тарелке. «Это вообще съедобно?» — она задала вопрос и не надеясь на ответ. Однако ей ответили, причем откуда-то сверху. «Нет, несъедобно. Наемница Хел, к Сайсиену». Хотелось есть, хотелось спать, еще больше хотелось, чтобы все происходящее оказалось кошмарным сном. Но Хел поднялась и, не глядя по сторонам, пошла к выходу. Путь к тренировочному залу Великого она уже знала. Серые мрачные коридоры, полутемные переходы, сумрачные галереи, и она перед единственной деревянной дверью в академии. Последняя сама открылась при ее приближении. «Да пребудет с тобой сила!» — приветствовал ее Сайсиен. «Сила во мне, великий учитель!» — промямлила Хел, с трудом удерживаясь от искушения повалиться на пол и уснуть. «Я ожидал, что к концу дня ты будешь плакать и проситься домой, а ты молодец, все выдержала». Она устало улыбнулась, прекрасно понимая, что домой ее никто не отпустил бы. «Ужин тебе принесут через 2 часа. Лекции по видам оружия заменим на первое время тренировкой физических навыков. Сосиен приглашающим жестом указал на андроида. А сейчас приступим. Сегодня без мячика? Не удержалась от вопроса Хэл. Позже. Сейчас проработаем то, чего ты так и не смогла постичь на тренировке с Адыром. А это один из лучших приемов. Его знать необходимо. Кстати, да. Хэл приблизилась к андроиду. А почему у вас тут я все запоминаю, а там нет? Хороший вопрос. Сосиен улыбнулся. Вот и ответишь на него сама. Со временем. Когда робот ожил, покрылся рябью, а затем его полупрозрачные части начали деформироваться, Хэл невольно отступила. Еще несколько мгновений, и перед ней стоял Ранин, тот самый, которого демонстрировал Джай на лекции. Высокое рептилообразное существо хищно осклабилось и двинулось к девушке. «Он выставлен на режим тренировки», — отойдя к стене, — пояснил Сосиен. «Поэтому повреждения после боя у тебя будут минимальные, но весьма болезненные. Не стой, зверек!» Хэл все так же продолжала смотреть на чудище, не двигаясь с места. «Глупо!» — отрезал Сосиен, и андроид ринулся в атаку. «Это бред!» — заорала наемница и рванула к двери. Ранин настиг ее почти мгновенно. Бил он головой, добивал своими недоразвитыми конечностями. «Это не бред!» — учитель даже не вмешивался в схватку. «Это тренировка!» «Сегодня ты получила знание, как справиться с противником, который сильнее тебя физически. Теперь отрабатывай навык». Андроид, повинуясь жесту великого учителя, отступил от наемницы. Хэл растерянно села, с ужасом посмотрела на руки. По ним тянулись рваные царапины. «Ты должна быть готова к любой экстремальной ситуации, зверек», — начал наставлять Сосиен. «И думать нужно не о психическом здоровье преподавателя, а о том, как выжить. Поднимайся и используй второй шанс». Продолжая в оцепенении смотреть на руки, Хэл едва не вскрикнула, увидев, как стягивается кожа, исчезают раны. «Всего лишь иллюзия», — подтвердил Сосиен, — «но болезненная. Поднимайся». Второй бой она завалила, третий также, на четвертом, все же заставив память выдать сказанное Адыром, сумела перекинуть Ранина через себя и попыталась добить ударом ноги в шею. В результате андроид схватил ступню зубами и начал медленно сжимать челюсти. Взвыв от боли, Хэл нанесла удар по глазам и била до тех пор, пока не вмешался учитель. «Плохо, зверек, но ты победила. Переходим к упражнению, которое так беззаботно назвала «с мячиком». Отползая от поверженного андроида, Хэл с явным сомнением во взоре посмотрела на учителя. «Идем, идем», — подтвердил тот. «Можно и на четвереньках, если так хочешь. Кстати, что у тебя с нашей письменностью?» «Ничего», — буркнула наемница, глядя на собственную изжеванную Ранином ногу. «Ясно. Выучим сегодня». «Угу», — скептически согласилась Хэл. «Только учтите, я букварь месяц учила». Зато набор символов межмирного она запомнила за несколько часов, упражняясь с мечом.